Глава 54. Способность X против древнего боевого искусства. Первый бой. Аливейдус против Джоу Юня. Атмосфера накалилась с самого начала. Все полагали, что в этом поединке перевес однозначно будет на стороне Аливейдуса. Он разгромит и уничтожит никому неизвестного Джоу Юня, но прошло 5 минут с начала схватки, а Джоу Юнь все еще держался. Более того, он совсем не уступал Аливейдусу. И то, как он сражался, никак нельзя было назвать обычным боевым искусством кулачного боя. Аливейдус ясно понимал, что если бы это были обычные удары кулаками, как в боксе, то с помощью своей техники он бы уже давно расправился с противником, но стиль боя, который использовал Джоу Юнь, неожиданно оказался еще более грубым, чем стиль Повелителя Небес. Он атаковал с бешеной силой, в Академии этот парень никак себя не проявлял, а теперь выяснилось, что у него уровень не ниже Б, настоящий затаившийся дракон. «Что за технику ты используешь?» В ответ стальной кулак Джоу Юня снова атаковал. «Это лучшая в мире техника кулака стремительного тигра!» Губы Аливейдуса скривились в злобной усмешке. «Лучшая в мире?» «Тогда дай-ка я испытаю, действительно ли она лучшая!» Длинное копье тирана вонзилось в землю. В бою с остальным кулаком оно только мешается. Этот парень и вправду отлично владеет искусством кулачного боя, и такое оружие, как копье, против него неэффективно. Конечно, если использовать способность X, было бы совсем другое дело, но Аливейдус не хотел начинать первым. Джоу Юнь сделал глубокий вдох, наполняя все тело энергией. За это время он уже смог ощутить мощь своего противника. Повелитель Небес тоже относился к техникам развития тела и духа, к тому же движения Аливейдуса совершенны. Они являются совокупностью его боевого опыта, академических знаний и понимания боевых искусств. В древности название их техники включало в себя и скрытый смысл. Стремительный тигр олицетворял величие божественной силы. Но потом эта божественная сила превратилась в силу обычного человека. В каждом новом поколении наследники техники кулака стремительного тигра ставили целью всей своей жизни ее возрождения. Но, как говорится, небо не внемлет желаниям людей. Однако чудо наконец свершилось. Печать, наложенная на технике развития, разрушилась, утраченная сила вернулась, и как человек, возродивший древнюю технику, Джоу Юнь хотел заявить об этом на весь мир. Кулак стремительного тигра возвращается. Сидящий в кабине меха Джоу Юнь полностью преобразился, все его мышцы вздулись, и вовсе не из-за способности X, увеличивающей мышечную силу. Причиной была наполнившая его внутренняя сила, особенно преобразились руки Джоу Юня, став ужасающе огромными. Правая рука стального кулака интенсивно завибрировала. В бой! Стальной кулак бросился вперед. Его стартовая скорость была обычной, но потом он вдруг резко ускорился. В тот же момент двигатель тирана взревел. Ракета? Аливейдусу нравились такие дерзкие противники. Интересно же посмотреть, насколько силен этот самый кулак стремительного тигра. Сочетая силу ракеты с подавляющим эффектом полета на низкой высоте, Аливейдус направил тирана по дуге навстречу стальному кулаку. Учитывая защищенность и силу атаки тирана, противника ожидал сокрушительный разгром. Двигатель стального кулака уже работал на полную мощность. При виде кинувшегося в атаку тирана Джоу Юнь не проявил ни малейшего страха. Кулак тигра будет рад встрече. Его техника самая лучшая в мире. Чем сильнее противник, тем сильнее он сам. Вжох! В то же мгновение непонятно как, то ли за счет двигателя, то ли это был обман зрения, но стальной кулак чуть-чуть оторвался от земли и на огромной скорости полетел навстречу тирану. Бабах! Раздался оглушительный грохот. Стальной кулак безо всяких сложных приемов просто-напросто со всей силы врезался в щит тирана. И он смог остановить тирана одним лишь кулаком. Однако Джоу Юнь совсем не собирался останавливаться лишь на этом. Тиран даже не успел отступить, как в него направился очередной удар кулака сокрушительной силы. Стиль свирепый тигр! Тирана мгновенно накрыла словно колпаком колоссальная по мощи аура внутренней энергии вперемешку с удушающей жаждой убийства. Концентрация силы! Тигр, взлетающий в небеса! Бам! Тиран смог поставить блок, но огромная сила просто-напросто подняла его в воздух. Аливейдус не смог сдержать мощь Джоу Юня. В тот же миг стальной кулак мгновенно ринулся вперед с целью ухватиться за ноги тирана. Удар! Высокое напряжение на высокой скорости! Он стал еще быстрее, и одновременно с ускорением мгновенно сработала способность X Джоу Юня. Схватив тирана за ногу, он заблокировал возможность телепортации, и теперь Аливейдус уже никак не мог избежать своей участи. Сильнейший электрический ток, пройдя сквозь корпус меха, пронзил все его тело. Электрические разряды били снова и снова. Тирана, который все еще не приземлился, вновь подбросила в воздух. И тут стальной кулак подпрыгнул. Бам! Щит тирана треснул и развалился, а самого тирана отбросила в сторону. Моментально изменившаяся ситуация заставила всех зрителей остолбенеть. Что, черт возьми, произошло? Аливейдусу надрали задницу? Явно чувствовалось, что аура Аливейдуса сильнее, но Джоу Юнь превзошел его в технике. Причем эта техника была совершенно необычной. Все от передвижения до ударов казалось странным и неожиданным. Должно быть, это сила древнего боевого искусства, которая долгие годы собиралась по крупицам и оттачивалась. Но до сих пор эта древняя техника не давала никакого результата. К тому же древние техники в применении к мехам обычно выглядят как утка, лишённая родной стихии и неуклюже переступающая по суше. Однако, когда прорывается наружу заключенная в них мощь, такие техники могут в полной мере доказать свою эффективность. Особенно это касается присущего древним боевым искусствам широкого диапазона и точного контроля над силой. В этом с ними не идут ни в какое сравнение нацеленные на быстрый эффект простые техники. Джоу Юнь почувствовал, как его сердце учащенно забилось. Наступает новая эра, и ему выпало счастье стать свидетелем ее зарождения. Он видел представителей старшего поколения своего рода, которые день и ночь упорно тренировались, тем не менее максимум чего они добились – поддержание себя в форме. Но теперь, наконец, сила, настоящая сила, возродилась. Тиран со скрипом поднялся на ноги, на губах Аливейдуса показалась чуть заметная удовлетворенная усмешка. Действительно, очень своеобразная техника, она дает интересные возможности для атаки и обороны. Удары прямые, совсем нет никаких уловок, однако в момент столкновения происходит выброс такой силы, что полностью защититься просто невозможно. «Очень жаль!» – спокойным тоном произнес Аливейдус. «Что жаль?» – не понял Джоу Юнь. Эта серия атак сломала щит тирана, и Аливейдус вовсе не хотел испытать на себе следующую. Уровень внутренней энергии, создаваемый Повелителем Небес, очень высок, но все же недостаточно для того, чтобы соответствовать атакующим приемам Джоу Юня. Чтобы противостоять силе древних боевых искусств, нужны такие же древние техники. Это и было предметом гордости Джоу Юни и двух его приятелей. Хлоп. Тиран вдруг исчез. Он перешел в наступление. Он ускорился до предела, но исчез совсем не из-за своей скорости, а потому что Аливейдус использовал вторую свою способность X. У Джоу Юня все волоски на теле встали дыбом. Тиран внезапно возник прямо у него перед глазами, и Джоу Юнь совершенно инстинктивно атаковал его кулаком. Однако уже в следующее мгновение он осознал, что совершил самую большую ошибку. Он слишком слепо верил в древние боевые искусства, тогда как его противник совсем не собирался соревноваться с ним в этой сфере. Это SIG, это состязание, а он, Джоу Юнь, слишком зациклился на своей идее. Тиран переместился, сохраняя то же положение тела, и в одно мгновение оказался уже за спиной стального кулака. Раздался звук удара. Джоу Юнь проявил незаурядную быстроту реакции, он успел раскрыть энергетический щит, но... Бам! Стальной кулак не сдвинулся с места, его энергетический щит яростно вибрировал, однако было понятно, что он смог выдержать эту атаку. Только вот не выдержал ее и его пилот. Джоу Юнь в кабине испытал сильнейшее сотрясение, его рот наполнился кровью, тело перестало слушаться, он не мог пошевелиться. Способность X. «Взрывное сотрясение!» «Кулак стремительного тигра, говоришь? Не надо так слепо верить в древние техники. Время не повернуть назад!» Спокойно произнес Аливейдус. Техники лишь укрепляют организм, делая мышцы более эластичными и сильными. В сочетании с быстрым стилем атаки, это дает возможность завладеть ситуацией и обеспечивает путь к победе, но самое эффективное при условии, что ты обладаешь достаточным талантом и духовной силой, это применение способности X. Ведь сила Вселенной всегда больше силы отдельного человека. За сотню лет род Ван Хайдал уяснил эту истину и перестал тратить время на все эти глубоко философские и требующие длительных усилий древние техники. Ван Хайдалы взяли из них только самое лучшее. Достижение науки и способности X – вот что правит миром в нынешнюю эпоху. В первом бою победил Аливейдус. Хотя убийцы богов все же выиграли, этот бой стал для многих неожиданностью. Никому неизвестный Джоу Юнь, оказывается, обладает такой силой. Жаль, что его способность X не смогла одолеть бойца земного ранга. Фактически результат был предопределен с самого начала. В эту эпоху действительно главенствуют способности Икс. Ливейдусу требовалось лишь обладать достаточной мышечной силой, чтобы у этого противника не было и шанса на победу над ним. «Это подручный Лиера слишком перемудрил», — с усмешкой сказал Де Марио. Аслан много лет проводил исследования различных техник, и хотя за все эти годы они не дали никакого практического результата, Аслан не намерен был ничего упускать из виду. Но Де Марио — другое дело. Обладая такой потрясающей X-способностью, ему незачем отвлекаться на всякую ерунду. Пусть даже в какие-то моменты его боевая сила не так велика, но окончательная победа все равно будет за ним. С восстановлением техник развития во всех государствах Млечного Пути появились люди, которые стали показывать эффективность боевых искусств. Они действительно демонстрировали неплохую боеспособность, но это всего лишь одно из проявлений силы. Не нужно быть таким фанатичным.